Глава 9. Видимо, этот пьяница ждать милицию не станет. Какой-нибудь поезд уже несет его по свободным просторам в такой уголок, где на первое время можно затеряться. Обедать не хотелось. Рябинин вышел на воздух бездумно и побрел по улице, куда глаза глядят. Но какая-то цепочка, скорее всего, логика физиологическая, уже вела протаренным путем. Есть не хотелось, была жажда, чаю бы, хорошего чаю. Рябинин откинул свободную калитку и посмотрел в глубину сада. Защищенная от посторонних глаз теперь лишь сеточкой прутьев, избенка желтела близко, вроде бы сразу за штакетником. Ему показалось, что ей чего-то не хватает. Крыльца, петуха на крыше, резных наличников. Ножек ей не хватало, курьих ножек. Теперь Рябинин постучался. За некрашенной толстодосочной дверью тоже стукнуло. Рябинин счел это ответом и вошел. Слежевский торопливо отодвинул скамью от стены. Столешница была присыпана сенцом. Стал крепче запах трав, словно их разворошили. «Мяту вешал», — объяснил Слежевский. «Анна собирала». «Вам надо как-то развеяться». «Надо бы», — согласился Слежевский. «Чуточку оптимизма, что ли?» Олег Семенович усмехнулся одними усиками. «Я никогда не был оптимистом». «Наверное, зря». «Знаете, на чем основан человеческий оптимизм? На легкомыслии. Жить так, будто болезней и смертей нет, мол, черт с ними». «А может и верно, черт с ними», — почти радостно предложил Рябинин. «Я жил не так». И двинул чайник с кирпичного бока плиты на раскаленную середину. Для Рябинина это послужило сигналом. Он снял пальто и буднично подсел к столу. «А как вы жили?» «Тревожно, вроде одичавшего кота». «Почему же?» «Боялся сглазить». Когда мне бывало очень хорошо? Вот только подумаю, Господи, как хорошо. И тут же испугаюсь. Чур меня, чур. Рябинин с еще неосознанным удивлением посмотрел в лицо хозяина избушки, стараясь в осеннем свете поймать блеск его чуть выпуклых глаз. Этот ли человек два дня подряд рассказывал о клокочущем любовном счастье? Но Слежевский смотрел мимо. Он прислушивался к гудению чайника. Рябинин ведал беспричинную тревогу счастливых, напоминавшую о краткости всего сущего, о роке, о случайности. Но он еще не знал таких людей, которые обвиняли этим намеком, ибо счастье потому и счастье, что оно сильнее всех невзгод. В конце концов, счастье — это то хорошее, в котором захлебнулось все плохое. А Слежевский жил вот тревожно, как одичалый кот. «Но у вас же была любовь», — напомнил Рябинин. «Любовь всегда идет рядом с болью. Любовь идет рядом со счастьем. Приведу элементарный пример. Я чему-то радуюсь, а любимого человека возле меня нет. Он не радуется, поэтому я огорчаюсь. И таких огорчений на каждом шагу. То несовпадение мыслей, то несовпадение настроений, то несовпадение желаний. Тогда приходит обида, ревность, подозрение. Это уже не любовь. Любовь, влюбленные ведь ранимы. И вот вам парадокс. Любовь съедает радость жизни. Тогда зачем она? Вы говорите о молодости? Я говорю вообще, уклонился Слежевский. В молодости все преувеличивается, мелкое огорчение да на фоне любви кажется болью. Слежевский встал, открыл печку и подкинул 4 березовых полежка. Пряный дымок на минуточку одолел все запахи. Рябинин втянул его жадно, как городской человек, тоскующий по далекому, но еще забытому. «Вы говорили, что любовь — это доброта. Я тут думал. Допустим. Но ведь доброта зловредна, а?» «Как зловредна?» — удивился Рябинин. «Неразумная любовь доброта портит человека». «Зачем же неразумная?» «А где вы встречались с любовью разумной?» «Она потому и любовь, что неразумна». «Замечали, какие обормотистые детки у любящих, так сказать, души нечаявших?» «Ну уж». «Да я знаю семью. Работящий, добрейший и любящий мужик. А результат? Жена ни во что его не ставит. Дочь выросла бесхарактерной и болтается по мужьям. Собака-овчарка не способна охранять, боится громкого окрика». Рябинин не мог отвечать, не подумав. Но думать не было времени. Ему казалось, что смысл сегодняшнего разговора заключен в скорости. Нельзя было упускать ту силу, с которой заговорил Слежевский. Рябинин не знал, зачем ему понадобится эта уловленная сила. «По-вашему, любовь портит человека?» «Именно», — даже обрадовался Олег Семенович точному пониманию его мысли. Но обрадовался и Рябинин, потому что об этом было думано и даже где-то записано, что-то туманное. «Любимый должен понимать величие любившего». «А почему?» — спросил Рябинин, тоже с появившейся силой. «Скажите, любовь двух людей одинакова?» «Одинакового ничего нет». «Значит, кто-то любит сильней. Я уж не говорю, когда любит только один. Тогда у второго, который любит слабо или вообще не любит, прогрызается самомнение, спесь, эгоизм. И любовь обернулась злом». «Но как, как?» «Тот, кого любят, подчиняет себе того, кто любит. Что, неверно?» Рябинин вздохнул облегченно. Неверная мысль, которую он не мог побороть, входила в него многодневной заботой. «Неверно, Олег Семенович. Любовь может испортить только душу плохую или незрелую». «Такие души мы и любим, женские, детские». Они разом повернулись к печке. Обиженный чайник бушевал. Слежевский переставил его на кирпичи, но он еще долго урчал и постанывал. Дух заварки, жином выскочивший из чайника, мешался с мятой. Травяное сенцо было сметено со стола, появилась сахарница и чайная посуда. У Рябинина зрел вопрос. И когда чай раскаленно забродил в чашке и привнес свой букет на очки, на лицо, надрогнувшие от нетерпения губы, он спросил: «А кто у вас любил и кто был любим?» «Я любил», — чуть повышенным голосом отозвался Слежевский, будто следователь мог не поверить.